Глава 10. Наконец стали собираться приглашенные гости. Кроме родни, приехали представители нескольких орденов, и, что самое интересное, приехал сосед, с которым у графа намечалась бойня. Именно в его лесу на нас напали. Нам был уготован отдельный столик, где кроме нас сидели Ригард справа от меня и Доран слева от Пён. Заиграла музыка. Собравшиеся, знавшие порядок церемонии, молчали. Наконец, ведомая мамой, ко мне вышла невеста, и первый раз за все время желание обладать графиней отошло на второй план. Настолько желанной выглядела моя девочка. Казалось бы, всего лишь другая одежда и прическа, но и украшения, а нет. Изящные и ровные ноги подчеркивал подол платья, выше колен сантиметров на 10. Конечно, в империи носили и более смелые наряды, но видеть Пён в таком обличии мне доводилось нечасто. Вроде бы надо было как-то замаскировать небольшую грудь девушки, но сделано было все наоборот. Плотный, тонкий, золотистый шелк обтягивал небольшие бугорки на груди так, что соски дерзко торчали из-под платья. Особое внимание уделено талии и осанке. То, с каким достоинством Пён держала спину, вызывало восхищение. Прическа имитировала беспорядок. Локоны волос небрежно ложились на шею, но этот беспорядок был мнимым. Каждый локон был украшен или жемчугом, или драгоценным камнем. Я принял невесту у графини, и, пройдясь мимо столов с гостями, мы сели на свои места. Собрание ощутимо выдохнуло и зашуршало негромкими разговорами, обсуждая невесту. «Может, сразу в спальню?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Гаррет, ты меня раздел глазами. Хватит смотреть, я уже покраснела». Началась церемония бракосочетания. Слово дали градоначальнику столицы графства. Он долго перечислял подарки от разных важных господ, но я его по большей части не слушал. Удивился лишь ценному подарку от Мейкела. Тот подарил нам оба найденных им цветка сирокский свет. Точнее, документы на него, ведь все цветы мы сдали. Мой подарок Пён очень понравился. Это я понял по ноготкам, впившимся мне в руку. Она уже хотела провести 1-2 штурма замка, играя. Моя невеста, которую теперь правильнее называть женой, подарила мне коня поразительной красоты и благородства, представителя роскошной породы с немного пафосным названием «Императорская». Таких коней продавали исключительно на императорском конезаводе и только избранным, начиная от звания графа и выше, либо по специальному разрешению императорской канцелярии. Жеребец по имени Донт отличался мощью и скоростью. Говорили, что в его создании принимали участие маги. Этот великан ростом более 2 метров и весом свыше тонны обладал впечатляющим ускорением, благодаря мощному импульсу. Обычно приходилось выбирать между выносливостью и скоростью, но здесь магам удалось достичь идеального баланса. Конечно, у такого коня были свои минусы. Например, горы и болота ему не подходили из-за большой массы тела, а уход за ним требовал особого внимания. Донт был обучен для войны и мог самостоятельно убивать врагов. Стоимость такой машинки достигала 500 монет, а очередь на покупку растягивалась на 10 лет вперед. Причем далеко не каждому продавали. Словом, я теперь буду заметен на таком коне среди всех спутников. Это как блатные номера на дорогой тачке на земле. С другой стороны, это же делало меня самой заметной мишенью. Сразу видно, что едет важная персона. Дорант подарил мне седло-артефакт, защищающее от дальних атак, стоимостью в 500 монет. Бурхис, к слову, подарил второй том той книги, что дарил нам с Ольчей. Уверен, на третью свадьбу он подарит мне третий том. Этот прижимистый старик решил разделить один подарок на 3 части. «Шикарный подарок», — поблагодарил я от души невесту. «Я его 12 лет ждала и купила на свои деньги», — похвасталась Пён. «Сколько тебе лет-то тогда было? 5 лет?» «Да, уже тогда я научилась читать. Прочла свой первый роман про красавца-барона и выпросила у папы встать на очередь на коня и денег взаймы. Потом постепенно отдала. Я неплохо зарабатывала на питомнике для собак». «Ну, угодила так угодила». «Ты тоже, Гаррет. Я такие наборы раньше даже и не видела, но уже сейчас хочу попробовать взять замок вон того типа». Она кивнула на соседского графа, с которым еще, возможно, придется воевать. «Я его замок хорошо изучила». «Ты у меня еще тот захватчик», — похвалил я свою жену. Затем последовало множество выступлений. Акробаты демонстрировали невероятные трюки. Певцы завораживали своими голосами, актеры разыгрывали занимательные сценки. Были и танцы, в которых мне даже удалось ни разу не наступить на ноги своей возлюбленной. И вот непосредственно перед тем, как мы собрались уйти в спальню, к нам пробралась Мила. Она сняла с себя трубочку, и хотя ее голос звучал хрипло, смогла говорить. «Скорее бы ты выздоровела», — обняла ее добрая Пён. «Пён, помни, что мы тебе говорили. Если что, мы будем рядом в соседней комнате спать». Для первой ночи выбрали специально оборудованную спальню для гостей. Находилась она в конце коридора и охранялась четверкой латников. Я зашел в комнату, огляделся. Почти половину спальни занимала кровать. Имелся также столик с напитками и закусками, туалет и душ с горячей водой в отдельном закутке. Я разделся до пояса, и Пён стала гладить меня руками и целовать пресс, руки, шею. Потом мы целовались в губы. Я уже исследовал руками ее тело и снял с плеч платье, целуя ее грудь. Пён от этого реально заводилась. Урча, как кошка, она закрыла глаза и позволила мне гладить ее везде. Я освободил жену от платья и положил на кровать. Стал целовать ноги. Неожиданно жена открыла глаза и сказала: «Знаю, может быть больно. Девочки сказали, можно сделать руками все, но мне приятно, и я хочу быть твоей». Я не решался войти в нее. Умом я понимал, что ничего страшного не случится. Тем более можно все вылечить магией, но не хотелось делать больно. Пока я колебался, Пён неожиданно впилась ногтями в зад, и я, вздрогнув от боли и неожиданности, вошел в нее. Дальше было проще. «На свадьбу с Милой будем тренироваться», — серьезно сказала мне Пён. «Врали много. Мне больше приятно было, чем больно». «Мне тоже больше приятно, чем больно», — соврал я, потому что исцарапанная моя задница сильно болела. Утром я проснулся от стука в дверь. Хоть звуковой полок и был выставлен, но вибрации от ударов я услышал. «Кого там принесло?» — лениво крикнул я, снимая полок. «Гаррет, это я, Дорант! Как вы там?» «Папочка, все отлично, не переживай!» — крикнула проснувшаяся Пён. «Все хорошо, пошли пить дальше», — забасил кому-то явно обрадованный граф. «Они что, без перерыва бухали всю ночь?» — удивился про себя я. «А граф переживает за дочку. Мировой у меня тесть, грех жаловаться». Что мне особенно нравилось в женщинах, так это умение быстро собираться. Пён в этом плане была близка к идеалу, в том смысле, что она оделась и собралась быстрее меня. «Ничего у тебя скорость», — удивился я, глядя за окончанием ее метаний по комнате. «Гаррет, надо же девочкам рассказать». «Что именно?» «Тебе не понять, не путай меня. Они там ждут, переживают за меня. Все, я готова, а ты еще без плаща до сих пор. Выходим, выходим». Моя жена умчалась рассказывать своим подружкам важные новости. Я не спеша спустился в общий зал. Вообще тут по два дня не гуляют, но и один день без перерыва может длиться долго. Кто-то спал, кое-кто проснулся и сейчас опохмелялся. Были и те, кто не ложился вовсе. Зал полупустой. Лишь парочка латников стояла на охране подарков. А ведь мне коня подарили. Пойду посмотрю свою Бугатти. Спустился к конюшням и там увидел разминающегося Ригарда. «Мои поздравления!» — кивнул он и продолжил разминку. «Спасибо, пойду коня посмотрю». Зайдя в конюшню, увидел Мирта, внимательно слушающего седого сухощавого дядьку. «Господин барон, я вот осваиваю науку ухода за вашим подарком», — поклонившись, сказал Мирт. «Правильно. А ты кто?» — спросил я дядьку. «Конюх местный. Про таких коней не слышал, но он у нас уже третий день. Маленько разобрались. Даже в боевой схватке проверили. Люто дерется». «Ну давай, знакомь, что ли, его с хозяином». Мы подошли к Донту. Его стать поражала. Смотрел он на меня настороженно, а я внимательно слушал пояснение дядьки. «Господин барон, он курагу любит. Вот, возьмите и подходите спереди, только чтобы не лягнул. Поговорите с лошадью, скажите ей несколько ласковых слов. Говорите спокойно, но при этом уверенно. Пусть он привыкнет к вашему голосу, запомнит его». «А как его кормить?» — уточнил я, беря лакомство. «Осторожно протяните руку ладонью вверх, сжав пальцы, и угостите коня. После угощения животное, скорее всего, начнет вас обнюхивать. Ему нужно запомнить ваш запах, чтобы различать его среди других. И поверьте, потом конь вас уже никогда не спутает с кем-то другим». «А точно нюхает. И угощением не побрезговало», — радовался я. На других лошадей я всегда садился без особых приготовлений и предварительных ритуалов. Но передо мной стояла настоящая гигантская машина. Мало ли что. «У вас ханские кони, они приучены к разным всадникам. Там, в степи, они общие. Семейные, пусть любого. Да и возраст. Молодой Донт, еще и хозяина постоянного не было». Но я уже не слушал, а гладил теплую морду коня, который, похоже, меня принял. А у вас же еще и знак доблести 12-го ранга. Говорят, животные к таким людям очень расположены». «Может, уже оседлать его?» — нетерпеливо спросил конюха. «Барон, пожалуйте к столу! Гости ждут!» — услышал крик графа за спиной. «Ладно, потом продолжим. Пришлось мне закончить свое знакомство с Донтом. В зале действительно меня ждали, в том числе и невеста, уже облачившаяся в свою привычную одежду — шорты. «Гарат, иди сюда!» — махнула она рукой. «К счастью, в этих краях не существует обычая похищать невест на свадьбе. Оставил я свою невесту без присмотра, хотя, строго говоря, она уже моя жена. Нужно привыкнуть к этой мысли». Обдумывая это, я занял свое место, а Пён начала угощать меня разнообразными блюдами. «Ты кушай, кушай, тебе силы надо восстановить». Чтобы угодить жене, пришлось есть, хотя не сильно-то и хотелось. «Ополчение уже собирают, завтра отплываем», — обрадовал меня папа, усевшись на место Рикарда. «А что так рано? Мы хотели послезавтра». «Сегодня мои люди уже отправятся в порт, а мы с тобой выдвинемся завтра утром. К обеду доберемся и к вечеру уже отплывем». «Завтра так завтра», — пожал я плечами. И в самом деле, такой план казался разумнее. После тщательных раздумий решил я отправиться на том коне, на котором прибыл сюда, проверенным. Конная сотня, пехота и транспорт уходили прямо у меня на глазах. Чувство волнения охватывало меня, ведь опыта в подобных делах у меня не было совсем, но я полагался на Мейкела. Он без сомнения справится. Обдумав, кого взять с собой на яхту, я пришел к следующему решению. Одна каюта будет моей личной, вторая отведена для жены невест. В третьей разместятся пятеро моих проверенных гвардейцев. Будет тесновато, но без обид. В четвертой каюте поселятся Бурхис и Мейкел. Последнего я решил взять с собой по соображениям личной безопасности. В пятой найдет место троица — Лиска, Лиана и Хокмон. А в шестой и последней — Ланчер, старый слуга Пён по имени Болин, а также мой палач, которого я пока не отпустил. В итоге на борту окажутся 16 человек плюс 8 членов экипажа. Каюта предназначена для 2-3 человек, так что больше людей там разместить невозможно. Перед отходом ко сну мы снова затронули тему места высадки. Было предложено два варианта — либо прибыть в порт Синока и оттуда отправиться в мой замок, либо сразу высадиться на территории королевства в районе баронства Готрип, расположенного в горах справа от моего замка, если смотреть на него. Выбор пал на второй вариант по двум причинам. Во-первых, баронство находилось недалеко от моря, а во-вторых, ранее оно принадлежало покойному барону Смельту, который был союзником моего отца. По памяти, а был я там не один раз, нарисовал схему замка. Дэн уже подготовил план штурма. Конечно, на месте обстоятельства могут измениться, но некоторые вещи, как расположение замка и его стены, останутся неизменными. Мы решили, что в обоих случаях сначала высадим в порту тех, кто не будет участвовать в штурме, чтобы они ожидали нас в гостинице. Девушки после короткого обсуждения решили на эту ночь опять выдать Пён, хотя и бросали на меня подозрительные взгляды, словно опасаясь, что я могу ее растерзать. Сами они отправились в порт на карете, сопровождаемые полусотней гвардейцев. Пён, в отличие от остальных, не испытывала никаких сомнений по поводу меня и была занята своими делами, что не оставляло ей времени для беспокойства. Я предполагал, что она занимается сборами, но на деле Пён углубилась в разбор подарков, тщательно сверяя каждый из них со списком, полученным от бургомистра столицы. Вечером она увлекла меня в свою девичью комнату, где царил полный беспорядок, словно после нашествия Мамая. «Все увезли уже, и книги, и одежду», — пояснила жена. «Нам кровати хватит», — серьезно глядя ей в глаза, сказал я. Но я соврал. Кроватью мы не ограничились. Продолжили в ванной, потом на полу. Пён оказалась неутомимой любовницей. Впрочем, уснули рано. На рассвете нас разбудили, и мы, не теряя времени, сели на коней и отправились добывать мне графство. В порт прибыли даже раньше запланированного времени и застали процесс посадки войска и рабов на корабли. Погрузка шла полным ходом. Люди, телеги, кони, припасы. Так как у нас был только один серьезный маг, способный ускорить наше передвижение по морю, то решили двигаться единым караваном. Все суда, кроме пиратской шхуны, которую не смогли отремонтировать, прибыли, как и обещали, и Дэн заверил, что переправит нас через море за 3-5 дней вместо недели. Я было собирался уезжать к себе на яхту, как мое внимание привлек небольшой припортовый магазинчик, куда зашел знакомый мне маг — Остин. Был он в сопровождении двух важных господ, и меня, стоявшего вдалеке, не заметил. Странно. Вроде Остин собирался долго пробыть в столице. А еще он хотел повоевать с готрипами по поводу возврата земель королевству. А тут оказался на пристани. Причем с кучей наемников, грузящихся на корабли. А маг он посильнее будет, чем Мейкел. А что, если он все-таки решился на захват замка? Хотя в канцелярии говорили, что им отказали. Первой моей попыткой было подойти и прямо спросить об этом, но я подъехал к Доранду. «Есть разговор. Давай отъедем срочно». «Что там у тебя случилось?» — заворчал граф, но послушался. «Оба эти баронства принадлежат королевству Синок. Это его порт Готрибы ограбили недавно. Власти Синок обратились к императору, но тот им быстро не ответил, а в канцелярии императора сказали, что занимаются только безопасностью границ королевства и помочь с мятежными вассалами не могут. Вот король Синока и не стал ждать еще одного нападения. Ну или узнали о моих планах захвата баронства и решили сыграть на опережение. С ними маг 15-го ранга, Остин. Я его сейчас видел здесь. И император ничем тут мне не поможет, они в своем праве. Впрочем, как и я». «Это плохо, конечно, но без паники. И что нам делать?» — подобрался тесть. «Во-первых, надо узнать через гильдию, куда капитаны этих 5 шхун, на которые грузят наемников, держат путь. Во-вторых, что за наемники и сколько? И самое главное, надо задержать их отплытие». «Да как я их задержу?» «Придумай что-нибудь. Карантин, таможни, пираты. Да хоть напади на них». «Дураков нет на мага такого уровня нападать. И потом ссориться с целым королевством, хоть и небольшим, не в моих планах. Будут потом набеги на мое побережье». «Думай, иначе присядем тут на задницу со всеми нашими планами. Зря мы лишний день теряли, гостей твоих ждали». «Есть у меня одна мысль», — воскликнул граф. «Ты давай поторопи своих с посадкой, а сам жди меня на яхте. И не мелькай тут», — решился Доранд. «Узнай осторожно, интересовались ли они нашей армией, и мной лично», — дал задание графу напоследок я. «Узнаю. Жаль, времени у нас мало осталось, но кроме капитанов никто не знает, куда мы отправляемся». Я поехал на яхту и, не слушая приветствия нового капитана, быстро прошел в каюту магов. По пути прихватил пен, буквально вырвав ту из рук девочек. «Дэн, у нас появились соперники. Надо поспешить с пересечением моря», — сообщаю я магу. «Говори подробнее». После моего рассказа Мейкел, подумав, немного высказался по ситуации. «Я тебя поздравляю, у нас две проблемы. Первая — ненужная помощь. Вторая — нам придется захватывать оба замка сразу. Мы не знаем, куда рванут силы королевства». «Точно, а у нас все вперемешку. На одном корабле кони, на других — люди и припасы». «Ну, не так все плохо. Подразделения мы не дробили. И всадников грузили с конями. Два корабля чисто под наемников и их барахло. Значит, мое предложение таково. Захватываем сразу оба замка. Все маги работают на ветер, включая нулевую Хокмун». «Она второго ранга, но не суть», — перебил я рассказчика. «Не суть», — согласился он. «Таким образом, правый замок мы сможем захватить через 3 дня, а левый — через 5. Дополнительный день займет путь по морю и еще один день по суше. Необходимо также взять дополнительные силы у графа, будь то местное ополчение или наемники. И это нужно сделать в течение 3-5 часов, пока идет погрузка. Кроме того, потребуется назначить второго капитана для штурма замка». «Папа с собой взял из 2-й латной сотни 30 конных. Всех не отдаст, но 2 десятка, считай, уже у нас на корабле. Стражников в городе много, но их брать нет смысла. Зато ополчение я, как знала, 1000 собрала. Думаю, пусть потренируются, а теперь всех заберу. Платить им надо будет, конечно. Главное, чтобы места всем хватило на кораблях», — выслушав нас, дала справку молчавшая до этого пен. «Вот, предлагаю второго командующего. Твоя жена. А я поеду дальний замок брать. Мне конных всех отдайте, а себе пехоту оставьте», — обрадовался Дэн. «Пен, видишь гвардейский десяток на пристани? Поезжай к нему нанимать ополчение и папу своего тирань, а я поеду в гильдию наемников. А что там с местами?» «Места с трудом, но найдем. Продукты не надо брать. Будем двигаться очень быстро, нам хватит запасов», — ответил Мейкел. «Все, уходите. Я буду план новый делать». Я взял Ригарда и Малика и помчался в гильдию, а Пен поехала в казармы, обрадовать их обитателей предстоящим ратным делом.